он знал лишь одно. Она стала свободна, абсолютно свободна, и она уехала в пустыню с Гамидом Эль-Алимом. Душу его терзала ревность. До сих пор Каро была недоступна, оставалась женой другого. Он верил в нее, знал, что она чуткая и чистая, с тонкой прекрасной душой, и не мог представить себе, что она способна на низкий поступок. Теперь Каро была свободной, и Алим мог знать об этом. Голос Барри прервал его размышления. «Пойду к управляющему и попытаюсь выяснить ее адрес, чтобы послать телеграмму. А что, если мы поедем за ней? Я всегда мечтал о поездке в пустыню», — заметил Тим. Отец улыбнулся. «Это путешествие будет слишком длительным для тебя, Тим». Когда он ушел, Рита обратилась к Сфорце. «Джованни, вам известно, с кем Каро уехала на эту виллу?» Сфорца ответил, как и прежде. Миссис Клевленд отправилась одна, в сопровождении своей горничной. «Одна», — повторила Рита, нахмурив брови. «Но...» Она смущенно рассмеялась. «В этом, конечно, нет ничего предосудительного, но все же ей не стоило ехать одной. Где находится эта вилла?» «Кажется, к югу от Люксора. Но это очень долгое путешествие. Туда добираться больше суток». Наступило молчание. Рита опустила глаза и, казалось, внимательно разглядывала свою чашку, закусив нижнюю губу. Лицо ее выражало досаду и беспокойство. Тим изучал оживленную улицу. Сфорца испытывал гнетущие чувства тоски и недовольства. Вернулся Барри. С необычайной для него поспешностью он подошел к столу, бросил недокуренную сигару, сел и произнес ровным голосом. «Фрегори дал мне ее адрес. Я хотел послать телеграмму, но это невыполнимо. Там нет телеграфного сообщения». Сфорца внезапно поднялся. «Это можно уладить. Думаю, что смогу вам помочь, Темпест. Сегодня вечером я собирался выехать в пустыню, где должен встретиться с братом. Я поеду к миссис Клевленд и передам ей письмо или устное известие от вас, а также смогу сопровождать ее обратно в Каир». Барри посмотрел на Риту и, наконец, сказал: «Очень любезно с вашей стороны». «Не правда ли, Рита?» Та быстро взглянула на маркизу. Обычное насмешливое выражение в ее глазах исчезло. Она казалась озабоченной, почти печальной. «Это очень благородно», — произнесла она тихо. «Не знаю, что бы мы делали, если бы вы не помогли нам». «Мне нужно уйти, чтобы подготовиться к путешествию», — ответил Сфорца. «Купить билет и позаботиться о дальнейших средствах передвижения после того, как поезд достигнет последней станции». Он простился и быстро ушел, растаяв в толпе. Барри зажег новую сигару и, подавшись вперед, сказал: «Странно, что Каро уехала в такое путешествие одна». Он встретился взглядом с глазами Риты. Ее взгляд был яснее слов. «По-твоему, за этим что-то кроется?» Рита пожала плечами и улыбнулась. Но, уйдя с террасы и очутившись одна в своей комнате, стала ходить по ней взад и вперед, преисполненное беспокойство. Вошел Барри. Сфорца вернулся. «Тебе надо спуститься вниз и сказать ему, что передать Каро». «Иду», — ответила Рита. Она хотела поговорить с маркизом наедине, хотя и не знала определенно, что ему сказать. Сфорца встретил ее у подножия лестницы. Он улыбнулся ей, и невольно она подумала, какая у него прелестная улыбка. Когда он улыбался, лицо ее преображалось. Казалось, обычная сдержанность уступала место мальчишескому задору, и его глаза смеялись. Рита поняла, наконец. «Он так рад видеть Каро, что все остальное не имеет для него значения», — подумала она. Рита не верила, что он еще раньше собирался уезжать к брату именно сегодня. Сфорца был в костюме для верховой езды, отлично сидевшем на его стройной фигуре. «Когда вы вернетесь?» — спросила она. «Дней через пять», — сказал он, подумав. «Через пять дней?» В ее голосе слышалось разочарование.